Горы туром поприще, черные леса, долы в воды смотрятся, горы в небеса. Край всего свободнее и щедрей всего. Эти горы — родина сына моего. Долы ланям пастбище, не смутить зверья. Хата крышей застится, а в лесу ружья. Сколько бы ни пройдено верст, ни одного. Эти долы — родина сына моего. Там растила сына я, и текли вода, дни или гусиные белые стада. Празднует смородина лето Рождество. Эти хаты — родина сына моего. Было то рождение в мир, рожденьем в рай. Бог, создав богемию, молвил: «Славный край! Все дары природные, все до одного, пощедрее родины сына моего. Чешское подземье, брак ручьев и руд. Бог, создав богемию, молвил: добрый труд. Все было безродного лишь ни одного, не было на родине сына моего. Прокляты, кто заняли тот смиренный рай, с зайцами и сланями, с перьями фазаньями, трекляты, кто продали, в век не прощены, вековую родину всех, кто без страны. Край мой проданный, весь живьем, зверьем, с чудо-огородами, с горными породами, с целыми народами, в поле без жилья, с тонущими, родина, родина моя. Богова, богемия, не лежи, как пласт, Бог давал обеими и опять подаст. В клятве руку подняли все твои сыны, умереть за родину всех, кто без страны.